Суббота, 4 декабря 1993 год. А на лекцию собралось гораздо больше народу, чем я предполагала, да и обстановка была куда торжественнее и строже. Я не понимала, как же это так получилось. «Быть может, он успел прославиться», — подумала я. Он ничего не говорил об этом в своих письмах. Мне захотелось поговорить с теми, кто сидел в зале, спросить, что привело их сюда, но я не отважилась. Я удивилась, увидев его. Он был совсем не похож на паренька, которого я знавала когда-то, да и не мудрено. 11 лет — срок изрядный. Было время перемениться. Он стал красивей, глаза его сияли. «Он возвращает нам наше», — произнесла женщина, сидевшая слева от меня. Странные слова. «Что возвращает?» — спросила я. «То, что было у нас украдено, веру». «Нет, не возвращает», — возразила моя соседка справа. Она была помоложе. «Нельзя вернуть то, что и так принадлежит нам». «В таком случае, зачем же вы сюда пришли?» — раздраженно осведомилась первая женщина. «Хочу послушать его. Мне интересно, о чем они думают теперь. Было время, когда они сжигали нас на кострах. Быть может, им кажется мало?» «Это одинокий голос», — сказала первая. «Он делает, что может». Вторая насмешливо улыбнулась и, оборвав разговор, отвернулась. «Для семинариста он ведет себя очень отважно», — продолжала первая, обращаясь теперь ко мне и ища у меня поддержки. Но я ничего не понимала и промолчала. А молодая подмигнула мне, как сообщница, как союзница. Но я молчала от того, что мысли мои были заняты другим. Я думала о том, что сказала первая женщина, семинарист. Не может быть, он бы предупредил меня. Он начал говорить, а мне никак не удавалось сосредоточиться. Надо было одеться понарядней, думала я, сама не понимая, почему это меня так заботит. Он заметил меня в зале, и я пыталась отгадать, о чем он думает, нравлюсь ли я ему. Должно быть, большая разница существует между мной тогдашней и нынешней. Тогда мне было 18, теперь 29. Голос его совсем не изменился, но произносил он совсем иные слова. «Необходимо рисковать. Чудо жизни можно постигнуть в полной мере, лишь когда мы будем готовы к тому, что случится нежданное. Каждый день Бог посылает нам, вместе с солнцем, возможность изменить все то, что делает нас несчастными. И каждый день мы пытаемся притвориться, будто не замечаем этой возможности, будто ее не существует вовсе, будто сегодня во всем подобно вчера и неотличимо от завтра. Но тот, кто всмотрится в свой день внимательно, найдет этот волшебный миг. Он может таиться в том часе, когда мы отпираем дверь, ведущую в завтра, или в безмолвном мгновении, настающем после ужина, или в тех тысячах мелочей, которые кажутся нам неотличимыми друг от друга. Существует этот миг, миг, когда сила звезд проникает в нас и позволяет нам творить чудеса. Да, счастье иногда не сходит к нам, как благодать, но гораздо чаще это победа и преодоление. Волшебный миг помогает нам преобразиться и отправиться на поиски наших мечтаний. Да, на этом пути нас ждут горести и муки, страдания и лишения. Нам встретится множество разочарований, но все это приходящее и не оставляет следов. И в грядущем мы сможем обернуться назад с гордостью и верой. Несчастен тот, кто страшится идти на риск. Вероятно, он не ведает разочарований и краха иллюзий, не страдает, в отличие от тех, кто мечтает и стремится притворить мечту в явь. Но когда он обернется, а обернется он непременно, ибо это присуще каждому из нас, то услышит, как говорит ему сердце, что сделал ты с теми чудесами, которыми Бог так щедро усеял твои дни, досуги твои и труды. Как употребил ты таланты, которые верил тебе твой наставник? Зарыл поглубже, потому что боялся потерять? Что ж, отныне достоянием твоим будет лишь уверенность в том, что жизнь свою ты промотал и растратил, расточил и рассеял. Несчастен тот, кто слышит такие слова. Несчастен, ибо теперь он уверует в возможность чуда. Но волшебное мгновение уже не вернутся. Когда он закончил лекцию, люди со всех сторон окружили его. Я ждала поодаль, напряженно размышляя над тем, какое впечатление произведу на него после стольких лет разлуки. Я чувствовала себя маленьким ребенком, робеющим, ревнующим его к новым, незнакомым мне друзьям. Я страдала, потому что другим он уделял внимание больше, чем мне. Но вот он приблизился. Кровь прихлынула к его щекам, и я увидела перед собой не взрослого мужчину, минуту назад толковавшего о таких важных предметах, а того мальчика, который когда-то, спрятавшись со мною вместе в часовне святого Сатурия, рассказывал о мечте обойти весь свет. А наши родители меж тем звонили в полицию, боясь, что мы утонули во время купания. «Здравствуй, Пилар», — сказал он. Я поцеловала его. Я могла бы сказать что-нибудь лестное о его выступлении и о том, что мне так не по себе среди такого множества людей. Я могла бы вспомнить какой-нибудь забавный случай из времен нашего детства и признаться, что горжусь, видя, какое восхищение вызывает он у других, у посторонних. Я могла бы объяснить, что должна бежать со всех ног, иначе пропущу последний ночной автобус на Сарагоссу. Могла бы. Никогда не сумеем мы понять значение этих слов. Ибо в каждое из мгновений нашей жизни может произойти нечто. Может произойти, но не происходит. Существуют волшебные мгновения, но они остаются и проходят неузнанными. И тут внезапно рука судьбы меняет наш мир. Именно так и случилось тогда. Вместо всего того, что я могла бы сказать, я произнесла лишь два слова, которые неделю спустя привели меня на берег этой реки, заставили написать эти строки. «Выпьем кофе». Вот что я тогда сказала. И, обернувшись ко мне, он не оттолкнул протянутую ему руку судьбы. «Мне так нужно поговорить с тобой. Завтра у меня лекция в Бильбао. Я на машине. Едем?» «Я должна вернуться в Сарагосу», — ответила я, не зная, что это был единственный выход. Но в следующую долю секунды, от того лишь, что вновь вернулась в детство, или от того, что не мы пишем лучшее мгновение нашей жизни, я сказала: «Но, впрочем, будут выходные по случаю праздника непорочного зачатия. Я могу поехать с тобой в Бильбао и вернуться в Сарагосу оттуда». Реплика моей соседки по поводу семинариста не давала мне покоя. И он, как видно, заметил это. «Ты о чем-то хочешь меня спросить?» «Хочу», — ответила я, попытавшись слукавить. «Перед лекцией какая-то женщина в зале сказала, что ты возвращаешь принадлежащее ей». «Это не важно». «Для меня важно», — возразила я. «Я ведь ничего не знаю о тебе, о твоей жизни. Я была поражена, увидев, сколько народу явилось послушать тебя». Засмеявшись, он обернулся к другим и уже готов был вступить с ними в беседу. «Погоди», — сказала я, удерживая его за руку, — «ты не ответил мне». «Поверь, Пилар, тебе это будет не слишком интересно». «Так или иначе, я хочу знать». Он глубоко вздохнул и отвел меня в угол зала. «Все три великие религии, в основе которых лежит единобожие, иудаизм, христианство, ислам, это мужские религии. Священнослужители – мужчины. Мужчины устанавливают законы, мужчины исполняют обряды. Но что же имела в виду Тадама в зале?» Он замялся, помедлил, но все же ответил, что я вижу порядок вещей по-другому, что верю в женский лик Господа. Я вздохнула с облегчением. Моя соседка ошибалась. Он не мог быть семинаристом, ибо семинаристам не дано видеть порядок вещей по-другому. «Исчерпывающее объяснение», — ответила я. У дверей меня поджидала та самая девушка, что подмигнула мне в зале. «Я знаю, что мы с тобой исповедуем одну и ту же веру», — сказала она. «Меня зовут Брида». «О чем ты? Не понимаю». «Прекрасно понимаешь», — рассмеялась она. И прежде, чем я успела что-нибудь объяснить, схватила меня за руку и вытащила наружу. Вечер был довольно теплым, но не на улице же мне оставаться до утра. А где переночевать, я и не знала. «Куда мы?» — спросила я. «К изваянию богини», — прозвучало в ответ. «Мне бы найти какой-нибудь недорогой отель. Я все тебе потом объясню. Я бы предпочла зайти в кафе, поговорить, разузнать о нем как можно больше, но спорить не стала. И когда она меня повела в Пасо дель Кастильяно, я послушно пошла рядом и только вертела головой, рассматривая Мадрид, где никогда до этого не бывало. Посреди проспекта она остановилась и показала на небо. Вот она. Меж голых ветвей сияла полная луна. «Красиво», — заметила я. Но девушка, не слушая меня, раскинула руки крестом, повернула ладони вверх, закинула голову к небу и замерла. «Куда меня занесло?» — подумала я. Слушала лекцию, потом оказалась на Пасо де Кастильяно вместе с этой полоумной, завтра еду в Бильбао. «Зеркало богини Земли», — заговорила девушка, не отрывая глаз. «Научи нас осознавать наше могущество. Сделай так, чтобы мужчины нас понимали. Ты, рождающаяся, блистающая, умирающая и воскресающая в небесах, указываешь нам путь от семени к плоду». Она простерла руки к небесам и надолго застыла в этой позе. Прохожие глядели на нее, посмеивались, но она не обращала на них никакого внимания, зато я готова была сгореть со стыда, что оказалось рядом с ней. «Я должна была сделать это», — произнесла она, отдав все почести луне. «Теперь богиня защитит нас». «О чем ты, скажи, наконец, толком?» «О том же, о чем говорил твой друг, но только истинными словами». И я пожалела, что не старалась понять смысл лекции, и теперь не знаю, о чем шла там речь. «Мы знаем, что у Бога женский лик», — сказала девушка, когда мы двинулись дальше. «Мы женщины, которые понимают и любят Великую Мать. Нам дорого обошлось наше знание, нас преследовали и жгли на кострах, и все-таки мы сумели выжить. И теперь нам внятен смысл ее тайн. Костры, ведьмы». Я вгляделась в лицо моей спутницы. Красивая, распущенные рыжие волосы спускаются до лопаток. «Мужчины уходили на охоту, мы оставались в пещерах, в чреве матери, и растили детей», — продолжала она. «И там Великая Мать обучила нас своей науке. Мужчина живет в движении. Мы пребывали в чреве матери. И потому поняли, как семя дает росток, и предупредили наших мужчин. Мы испекли первый хлеб и накормили их. Мы слепили из глины первую чашу и напоили их. Мы поняли цикл творения, потому что наша плоть живет, повторяя череду лунных фаз. «Гляди, вот она!» — внезапно перебила она себя. Я взглянула в ту сторону, куда она показывала. В центре площади, со всех сторон обтекаемой потоками машин, стоял фонтан, украшенный скульптурой. Женщина на колеснице, запряженной львами. «Это площадь Кибелы», — похвасталась я тем, как знаю Мадрид. Я десятки раз видела эту скульптуру на почтовых открытках, но девушка не слушала меня. Она была уже посреди улицы и, лавируя между машинами, бежала к фонтану. «Идем, идем!» — кричала она, маша мне рукой. Я решила последовать за ней, хотя бы для того, чтобы спросить название отеля. От всего этого сумасшествия я устала и теперь хотела выспаться. У фонтана мы оказались почти одновременно. Я с колотящимся сердцем, она с улыбкой на устах. «Вода!» — воскликнула она. «Вода! Вот ее проявление!» «Пожалуйста, скажи мне название какого-нибудь дешевого отеля». Она погрузила обе руки в чашу фонтана. «Сделай так же», — сказала она мне. «Прикоснись к воде». «Да ни за что на свете, но тебе я не хочу мешать. Пойду поищу место для ночлега». «Еще минуту». С этими словами она вытащила из сумочки маленькую флейту и поднесла ее к губам. Музыка, как мне показалось, произвела гипнотическое действие. Шум машин отдалился, сердце мое забилось ровно. Присев у фонтана, слушая лепет воды и песенку флейты, я не сводила глаз с лунного диска, плывшего над нами. Что-то подсказывало мне, хоть я и сознавала это не вполне отчетливо, что там, в небесах, пребывает какая-то частица моей женской сути. Не знаю, как долго звучала флейта. Оборвав мелодию, девушка повернулась к фонтану. «Кибела», — сказала она, — «еще одно проявление Великой Матери. Кибела управляет ростом колосьев в поле, оберегает города, возвращает женщину на стезю священнослужения». «Кто ты?» — спросила я. «Зачем попросила меня пойти с тобой?» Она обернулась. «Я именно то, что ты думаешь. Я исповедую религию земли». «Зачем я тебе понадобилась?» — настаивала я. «Я читаю по твоим глазам. И сердце твое для меня — открытая книга. Ты будешь пылко и страстно любить, и страдать». «Я?» «Ты знаешь, о ком я говорю. Я видела, как он смотрел на тебя. Он любит тебя». «Да, конечно, я имею дело с сумасшедшей». «Потому я и позвала тебя с собой», — продолжала она. «Он значителен и важен. Он, хоть и болтает ерунду, по крайней мере, признает культ Великой Матери. Нельзя допустить, чтобы он пропал. Помоги ему». «Ты сама не знаешь, что говоришь. Ты запуталась в своих фантазиях», — говорила я, снова лавируя между автомобилями и твердя про себя, что никогда больше не стану думать над словами этой женщины.